Глава 6. Новые враги. Ровно в 18 часов Освальд вышел из-под навеса и начал подниматься на бархан. Наступило время его дежурства. Об этих вылазках земляне старались даже не думать. 15 минут на подобной жаре отнимали массу сил. Однако отказаться от столь жестких мер предосторожности разведчики не решались. Тем более сейчас, когда из-за нападения Слипа и переноски Олис потеряно столько времени. Постелив на раскаленный песок свое одеяло, Ридли тяжело опустился на живот. Приложив к глазам окуляры бинокля, немец начал наблюдение. Как всегда, ровная, однообразная песчаная поверхность. Куда бы Освальд ни бросал свой взгляд, всюду были лишь извилистые волны барханов и дюн. Медленно поворачиваясь, Ридли навел бинокль на северо-запад. В первое мгновение он даже не понял, что увидел. Вытерев пот со лба, рыцарь вновь прильнул к окулярам. Теперь сомнений не было. Примерно в 2 километрах от группы шли какие-то люди. Схватив одеяло, Освальд бросился вниз. «Общий подъем!» — воскликнул немец. «У нас незваные гости!» Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Все воины тотчас повскакивали со своих мест, выхватывая оружие. Поднялась даже Кроул. У Аланки еще кружилась голова, но на ногах она держалась уже довольно уверенно. «Коун?» — спросил Кайнц. «Черт его знает!» — ответил Ридли. «С такого расстояния не разобрать!» «Иди, показывай!» — вымолвила Аята, прикладывая стрелу к луку. Почти бегом группа начала подниматься на бархан. Впрочем, за гребень никто не высовывался. Осторожно приподняв головы, воины прильнули к биноклям. Зная направление, обнаружить гостей оказалось несложно. Мало того, люди шли по совершенно ровной поверхности, и их легко было сосчитать. Первым это сделал Храбров. 11, тихо произнес Русич. «Не думаю, что это отряд Линка». «Это верно», — согласился Тина. «Не их время. Вряд ли советник решится идти в такое пекло». «Зато на это решатся властелины пустыни», — вставил Олан. Все разведчики повернулись к мальчику. Опустив голову, клон, извиняясь, проговорил. «Сейчас как раз тот период, когда мутанты начинают движение. Для их организма жара уже не столь сильна. А если учесть, что...» Договорить подросток не успел. За него это сделал Кайнц. «Что мы упустили одного из этих уродов, то экспедиция, которую все наблюдают, идет по нашу душу». Присвистнув, Освальд опустился на песок и скатился метра на полтора вниз. Минуты две стояло гробовое молчание. Убегать от бандитов Коуна разведчики уже привыкли. Эта беда превратилась в какую-то вынужденную необходимость. Однако властелины пустыни — это другое дело. Они хозяева здесь и имеют огромное, чисто физиологическое превосходство. «Нам здорово везет на неприятности», — вымолвил наконец Аята. «Такое впечатление, что мы их просто притягиваем». «А может, это все-таки не они?» — с надеждой предположила Кроул. Олан взял из рук девушки бинокль и несколько секунд внимательно изучал противника. Всем остальным приходилось лишь ждать оглашения приговора. Но вот мальчик опустил руки и негромко сказал. «Властелины пустыни, ошибиться невозможно, однако есть и хорошая новость. Они движутся параллельно нам. Такое впечатление, что мутанты хотят встретить группу в каком-то определенном месте. Они даже не останавливаются для поиска следов. Это очень странно». «Морсвилл!» вырвалось у Олися. «Что?» — переспросил Генрих. «Ну, конечно», — догадался Аята. «Властелины пустыни уверены, что мы идем в город. Это единственное место, где могут скрыться их обидчики, и именно там они будут нас дожидаться». «Но тогда получается, что Морсвилл уцелел после ядерного кошмара», — произнесла Салан. «Глядя на многочисленных мутантов, понимаешь, что уцелеть можно по-разному», — возразил самурай. «Думаю, мы увидим совершенно другой город. В этой пустыне все изменилось слишком глобально». «А зачем нам идти в этот Морсвилл?» — удивился Ридли. Пусть мутанты в него топают. Лично я там ничего не забыл. Теперь у нас есть ампулы, а значит и времени предостаточно. Двинемся на юго-запад и оставим город в стороне. Памятники былых цивилизаций, конечно, очень интересны, но изучать их мы, пожалуй, не будем». «Хорошая мысль», — кивнул головой Тина. «Я буду рад, если твой план удастся осуществить. Лично у меня неприятное предчувствие». «С чувствами разберемся позже, а сейчас все идут ужинать и готовятся к походу. Переход предстоит нелегкий», — скомандовал Кайнц. Группа начала движение лишь 3 часа спустя, когда температура воздуха снизилась градусов на 10. И хотя идти было все равно тяжело, люди больше ждать не стали. Где-то сзади двигался отряд Коуна, и за последнюю ночь расстояние между ними явно сократилось. Оказаться между бандитами и мутантами у разведчиков не было ни малейшего желания. На этот раз воины шли крайне осторожно. Впереди находились властелины пустыни, а уж они-то точно заметят свет фонарей. Эти пески для них как дом родной. До захода Сириуса Олан ориентировался неплохо, но в темноте начали возникать различные проблемы. Сначала разведчики сбились с направления и около часа двигались точно на юг, а затем и вовсе попали в какие-то зыбучие пески. К счастью, они оказались не очень опасны, но крюк все же пришлось сделать. В результате к середине ночи было пройдено около 20 километров. Но самое главное, что группа находилась прямо напротив Морсвилла. Стоило графу объявить получасовой привал, как Освальд разразился проклятиями. «Черт побери! Надо плюнуть на этих проклятых мутантов и воспользоваться фонарями. Тот раненый ублюдок мог сдохнуть где-нибудь в песках, а мы мучаемся». «А как же отряд властелинов в пустыне?» — поинтересовалась Салан. «Ну и что?» — возразил рыцарь. «Они здесь живут, а потому ходят, куда хотят. Может, эти уроды уже давно в Морсвилле, и им нет до нас никакого дела». «Возможно, ты и прав», — согласился Генрих. «Но стоит ли рисковать? Нам теперь спешить некуда, в запасе больше 3 декад. Зато врагов слишком много. Одна ошибка, и группе конец». После короткого совещания разведчики решили двинуться на запад. Они хотели любой ценой обойти город, однако постепенно все же приближались к Морсвиллу. Какую он имеет конфигурацию, никто не знал. А потому, когда светило показалось из-за горизонта, идущий впереди Олан неожиданно замер. Следом за подростком шел Тина, и он сходу врезался в спину мальчугана. От удара тот не удержался на ногах и рухнул на песок. «Что случилось?» — спросил японец, протягивая руку клону. Вместо ответа проводник указал на юг. А я-то обернулся и... Он не мог вымолвить ни слова. Над барханами возвышались огромные серые здания. Они были самых разнообразных форм. Прямоугольные, конические, треугольные, с высокими шпилями наверху. Всюду, куда бы Тина ни поворачивал голову, простирался Морсвилл. До него было не более 3 километров. Откуда-то сзади раздался удивленный вздох Кроул. «Матерь Божья!» — вырвалось у девушки. «Даже подумать не могла, что здесь столько сохранилось. Во всех справочниках говорится о полном разрушении крупных городов. Никакой развитой инфраструктуры». «Дерьмо все ваши справочники», — язвительно заметил Ридли. «Сплошная ложь. Вы даете желаемое за действительное, а потом парни типа меня должны здесь отдуваться». «Ладно, заткнись», — добродушно улыбнулся Кайнц. «Честно говоря, я представить себе не мог, что города могут быть столь огромными. Это потрясающее зрелище». «Но в любом случае нам туда не надо», — вставил Храбров. «Раз уцелели здания, значит, спаслись и люди, а нравы на Тосконе не столь уж доброжелательные. Нас вряд ли встретят хлебом и солью». «Придется держать эту красоту на почтительном расстоянии», — проговорил самурай. «Хотя мне чертовски хочется заглянуть вглубь веков». В это время лучи Сириуса коснулись шпилей и крыш домов. Здания окрасились в бледно-розовый цвет. Постепенно город выныривал из грязно-серой темноты и озарялся утренним светом. Кое-где все же были видны провалы, но на них никто не обращал внимания. Даже аланцы, привыкшие к гигантским мегаполисам, оказались зачарованы увиденным. Морсвилл имел гораздо более длинную историю, чем вся аланская цивилизация. Кто знает, может, их дальние родственники именно отсюда отправились на колонизацию дикой планеты. В состоянии прострации воины находились не менее 15 минут. Наконец, граф негромко вымолвил: «Как жаль, что мы не имеем права наслаждаться красотой окружающего мира. Просто сесть и любоваться созданиями природы и человека. Какое счастье!» Тяжело вздохнув, земляне не спеша двинулись вперед. Вслед за ними потянулись остальные разведчики. Теперь путь группы лежал точно на запад. Никакого приближения к городу. В этом заброшенном островке погибшей цивилизации могли обитать кто угодно, а неприятных сюрпризов на долю людей уже и так выпало достаточно. 5 километров остались позади совершенно незаметно. Постепенно воины привыкли к виду города. То и дело, они вглядывались в его очертания, но пока края видно не было. Морсвилл оказался намного больше, чем разведчики предполагали. Поднявшись на очередной бархан, Олан начал внимательно осматривать окрестности. Несколько секунд он был сосредоточен, но вдруг его лицо скривилось в ужасной гримасе. «Властелины пустыни!» — испуганно воскликнул мальчик. Мутанты находились всего в 500 метрах от группы и тоже заметили противника. Впрочем, их было лишь 4, но они тотчас бросились навстречу разведчикам. Численное превосходство людей властелина в пустыне совершенно не волновало. Их уверенность в себе переходила все границы. Расстояние между группой и нападающими быстро сокращалось. Мутанты нападали с северо-запада, и это ввело землян в замешательство. По их расчетам, властелины пустыни давно должны были находиться в городе. В какой-то момент Олесь обернулся и отчетливо увидел еще 3 приближающихся врагов. «Это засада!» — выкрикнул Русич. «Они ждали именно нас!» Выход напрашивался сам собой. Бегство. И что удивительно, для осуществления этого плана был открыт лишь один путь — в Морсвилл. Укрыться в пустыне не представлялось ни малейшей возможности. Люди резко развернулись и бросились к городу. После длительного перехода сделать это было вовсе непросто, однако страх придавал силы. Первый километр группа преодолела буквально на одном дыхании, дальше все оказалось сложнее. Несмотря на бешеный темп разведчиков, мутанты приближались с каждой секундой. То и дело спотыкалась Кроул, она еще была слаба для подобных нагрузок. Люди все отчетливее понимали, что до Морсвилла им не добежать. «У нас нет шансов», — тяжело вымолвила Салан. «Еще километр, и они настигнут группу». «Подставлять этим уродам спину я не собираюсь». «Что ты предлагаешь, красотка?» — спросила Аята. «Сражаться», — произнесла Аланка. «Звучит заманчиво и красиво», — с трудом на выдохе сказал Кайнс. «Но подумала ли ты, сержант, что еще 3 мутантов отрежут нас от города и нападут с тыла? Вряд ли тогда у спины шансов будет больше». «Что же тогда делать?» — спросила Олис. «Надо задержать эту 4 хотя бы 5 минут», — совершенно невозмутимо ответил Храбров. «Но боюсь, что те, кто это сделают, будут обречены. Устоять против властелинов пустыни в открытом бою крайне тяжело». На несколько секунд воцарилось молчание. Олис сказал то, о чем все уже давно думали. Остановить мутантов можно было только ценой чьей-либо жизни. И неизвестно, принесет ли эта жертва результат. Решиться на самоубийство долго никто не мог. Теперь все зависело от Генриха, и времени у него оставалось совсем немного. Преследователей и беглецов уже разделяло менее 300 метров. Граф пристально вглядывался в лица своих товарищей. Ни один из них не отвел глаза. А ведь стоит сказать слово, и любой из них тотчас остановится. Он с честью и мужеством примет свой последний бой. Махнув рукой, Генрих отчаянно проговорил. «Я не могу этого сделать. Лучше останусь сам». «Ну уж нет», — усмехнулся Освальд. «Пришла пора повеселиться. У меня давно чесались руки на этих пожирателей людей. И поверьте, я сделаю то, что требуется. Удачи вам». Юноша резко замедлил бег и начал отставать от группы. Несколько раз разведчики оборачивались, глядя, как Ридли постепенно останавливается и отдыхает. Вот в лучах Сириуса сверкнуло лезвие его меча. Невольно по щекам девушек потекли слезы. Тяжело переживали это и земляне. От некогда сильного отряда осталось уже меньше половины. И теперь пришло время прощаться еще с одним отличным воином. Храбров на какое-то мгновение замер и повернулся к Освальду. Тот заметил это, помахал рукой и громко закричал. «Уходи! Двойное самопожертвование — это роскошь! Тебе еще представится возможность показать свою храбрость! Береги себя и помни обо мне!» Олесь с чувством восхищения и боли всматривался в лицо товарища. Ни малейшего страха. На губах юноши играла веселая улыбка. Словно он на прогулке с девушкой, а не перед смертельной схваткой. Лишь руки солдата отчаянно вертели рукоять меча. Ридли разминал кисть, ведь ему придется сражаться сразу с несколькими врагами одновременно. Русич поднял глаза к небу и тихо прочитал молитву. «Да помогут тебе высшие силы, раб Божий Освальд!» С тяжелым камнем на душе Храбров бросился догонять остальных. Сделать это оказалось несложно. Силы обеих аланок были на исходе, хорошо хоть что до первых построек осталось не более полукилометра. Там появится шанс затеряться или хотя бы сделать засаду. Ридли уже шел, а не бежал. За все это время он ни разу не обернулся к приближающимся мутантам. Юноша чувствовал их каждой клеткой своего тела. Между лопаток потекла тонкая струйка пота. И это было вовсе не от жары. Нервы Освальда натянулись как струна. Рыцарь понимал, что умрет, но не жалел о своем решении. Генрих был тяжеловат, и вряд ли ему удалось бы достойно встретить властелина в пустыне. Это могли сделать лишь он и Храбров. Однако у Олеся и Кроул что-то получалось. Невольно Ридли даже улыбнулся. Удивительные вещи порой случаются в жизни. Высокомерная ланка и варвар-землянин, но чувствам на это наплевать. Природа сильнее моральных и классовых предрассудков. Пусть хоть Олес и Храбров уцелеют. Топот шагов все приближался и приближался. Мутанты были уже в каких-то 10 метрах. Приложив к губам рукоять меча с изображением распятия, Ридли шептал последнюю молитву. Властелины пустыни действительно искали своих обидчиков. Их вождь Карс был в ярости, когда узнал о поражении экспедиционного отряда в клоне. Подобных потерь его армия не знала последние 10 лет. 8 убитых и 1 раненый, спасшийся каким-то чудом. Но главное даже не это, а то, кто совершил убийство. Жалкие, дохлые людишки, которые должны трепетать при одном только виде властелина в пустыне. Акцию возмездия решил возглавить сам Карс. Все обидчики, живые или мертвые, должны быть доставлены в селение и там, согласно ритуалу, съедены. Об этом узнает вся пустыня смерти. Еще никто не смел вступать в открытую схватку с властелинами. Вождь отобрал 10 своих лучших воинов и приказал готовиться к погоне. То, что путь этих солдат лежит в Морсвилл, не сомневался никто. Только там они могут укрыться от гнева хозяев пустыни. Как назло, начавшийся ураган задержал карательный отряд. Пришлось ждать в укрытии целую декаду, и за это время Карс о многом передумал. Раса властелинов пустыни окончательно сформировалась лишь около 80 лет назад. Именно тогда их предки покинули разрушенные города, захватили несколько оазисов и основали свое собственное поселение. Сколько их? Сказать очень трудно. Карс управлял тремя и знал еще по меньшей мере о двух. Какой-то общей политики эти кланы не вели. Мало того, история даже знала случай войны между разными селениями властелинов пустыни. Пожалуй, лишь одно объединяло всех мутантов – чистота расы. Получив в результате долгого отбора определенный генотип, эти существа теперь сами регулировали рождаемость. Временами женщины еще рождали детей, не похожих на своих родителей. И если совет старейшин решал, что ребенок слаб, его безжалостно уничтожали. Выживали лишь те, кто мог продвинуть властелина в пустыне к безраздельному владычеству на этой планете. Из-за подобной политики численность населения росла очень медленно. У Карса сейчас находилось в подчинении не более 700 мутантов. Зато это был действительно цвет нации. 160 его воинов держали в подчинении всю пустыню. В крайнем случае могли вступить в сражение и женщины. Они умели это делать ничуть не хуже мужчин. В трудные времена армия Карса совершала даже налеты на Морсвилл. И после ряда сокрушительных поражений эти трусливые людишки предпочитали откупаться своими собственными рабами. Издеваясь над ними, вождь и его воины пожирали пленников прямо в городе, на глазах у многотысячной толпы. Эти ублюдки ревели от ненависти и злости, но напасть на мутантов не решались. 8 лет назад Карс заключил договор с главарями районов Морсвилла. Те обязались в случае нужды заплатить властелинам пустыни дань живым товарам. Однако верить подобным мерзавцам было нельзя. В любой момент они могли ударить в спину. Впрочем, и вождь мутантов делал подобное не раз. В этом мире выживает сильнейший. Год от года территория, контролируемая солдатами Карса, расширялась. Наконец, они добрались и до клона. Этот оазис лежал далеко в стороне от основных путей, но пришла пора заняться и им. Вождь не сомневался в успехе, отправляя отряд Лона. Отличный командир, испытанный и опытный боец. Они сделают все как надо. Карс был крайне удивлен, когда спустя несколько суток охранники внесли в укрытие совершенно обессилевшего Софа. Только чудом на него наткнулась группа, возвращающаяся из оазиса Вилос. Уже начавшийся ураган добил бы раненого воина, и враги могли укрыться от справедливого возмездия. Рассказ уцелевшего солдата привел вождя мутантов в неописуемую ярость. Жалкая группа людей почти без потерь перебила один из его лучших экспедиционных отрядов. Это был неприятный прецедент. Если весть о бое распространится по пустыне, то многолетняя борьба за безграничную власть будет втоптана в песок. Почти наверняка многие оазисы попытаются поднять восстание. Конечно, бунты будут подавлены, но часть воинов все же погибнет. А этого как раз Карс и боялся. Он старался сохранить свою армию для решения более ответственных задач. Уже давно его манили леса на севере от пустыни. Путешественники перед смертью рассказывали много интересного о тех землях. Там много и животных, и людей, как раз то, что нужно властелинам пустыни для развития расы. Только глупцы думали, что мутантам не нужна растительность и вода. В голове вождя уже не раз возникали мысли о больших походах на север, однако для этого надо иметь сильную армию. Сейчас же Карс с трудом контролировал даже захваченные территории. И не случайно чужаки так свободно прошли через всю пустыню. Она слишком огромна. Впрочем, в рассказе Софа было еще очень много неясностей. Странная форма людей, их доспехи и оружие. Никогда ни с чем подобным властелины пустыни не сталкивались. В теле раненого были обнаружены 2 твердых наконечника от стрел. Очень профессиональная работа. Эта группа явно не из Морсвилла, а потому опасна вдвойне. Вдруг они – передовой отряд какой-либо армии. В любом случае, их нужно было прикончить. Пустыня должна знать, кто здесь хозяин. За убийство эти люди непременно будут жестоко наказаны.